страдания. С нуля поднимаю свою душу в облака. Бум-бала-бум, мой мозг полон дум. Бездарным людям посвящается, не заставляй меня краснеть. Я офигеть, как беспардонный пчел неугомонный. Труженик в лице диджея, цени миксы короля подвалов скорее. Это тебе не сливки общества, гламур с пидорастией. Это районом, жилым массивом и дальним уголком планеты. Еще на вопросы ответы, пишу о том, что думаю куплеты. Не вогнать меня в рамки, правдолюб посвящаю факты. What the fuck, типы пытаются указать, куда плыть мне. Как бы не так, what the fuck, чувак, я сам себе бог. Судить меня может лишь Боган, а всем критикам хуй под нос. Вместо папирос, я к дворам корнями прирос. Ты лось, не учи меня жизни, ты философ. Не носишь фрейка джинсы, прижимистым котам не буду. Я как шаман вуду, зомбирую рэпом. Ты идешь за мной слепо, держу на контроле аудиторию. Типы дерьмом народ кормят, типа правильные, все дела на позитиве. Я да, но ты не переделаешь безумцев философа. В моих словах фосфор, корабли с рифмами к Босфору подплывают. Люди выбегают, окна отворяют. Прикинь, я летаю по небу, как феникс. Мои мысли свободны, целуй мой пенис. Хейтер, я голодный, а ты модный. Продан твой голос за подлиз жопы. Твой респект не даст эффекта. Будь кем-то, иди за кем-то. Я иду с собой, я иду с собой. Иду с собой, да, я буду с собой всегда. Иду своей тропой, тронь меня и отлетишь как ошпаренный. Кто из вас правильный? Скажи, что ты будешь делать, когда тебя обосрут. Каждый второй плут, все врут себе в угоду. Я знаю, ты пиздишь, урод. Ты знаешь, что я знаю, и тебя это бесит. Высмеивать ложь — моя профессия. Все ваши конфессии пытаются править умами. Я свободен, критики, идите в баню.